Мыши умеют плавать? Мышь задыхалась, барахталась. Она погружалась в воду из-за того, что неправильно двигалась. Самюэль Финше и Жан-Луи Мартен сомневались, стоит ли вмешиваться. Это исказило бы эксперимент.